Глава 8. Талли вернулась домой под утро и помогла мне потушить пожар в комнате. «Спасибо», — сказал я, тяжело дыша. «Честное слово, оно само». «Угу», — только и сказала Талли. Выглядела она усталой, даже изможденной, но ей это странным образом шло. Как и мужская одежда, подобная моей. Правда, от нее ощутимо несло тиной и костром. Это уже было не так романтично, хотя... «Что сказал дядя?» — спросила она. «Почтенный милый Рим, ни свет ни заря, отбыл в академию решать какие-то вопросы, и с племянницей, надо думать, разминулся». «Сказал, что ты меня потренируешь», — сказал я. «Печать поставил?» Я гордо поднял руку. Талли скользнула по ней взглядом, устало фыркнула. «Тейвас?» «Ну да, конечно». «А, ладно, мне-то что за дело? Жди меня в святилище». Я попытался было предложить повременить с тренировкой. Талли, судя по ее виду, необходимо было хоть пару часов поспать. Да и я чувствовал себя не лучшим образом. Как-никак тоже ночь не спал. Весь график сбился. Но Талли наградила меня злым тяжелым взглядом и повторила приказ. Я отправился блуждать по коридорам, оставив дымную комнату с испорченным постельным бельем. Как я успел понять, моя магия огня пока ограничивалась тем, что я мог воздействовать на уже горящий огонь. Да и то на уровне «сделать хотел козу», а получил грозу. Вот как раз такую грозу я и получил, когда пытался устроить красивую огненную дугу, идущую от факела к моей руке. Даже испугался немного. Святилище я нашел сразу. Меня как будто вело что-то. В помещении ничего не изменилось. Все так же стояла статуя женщины в длинных одеждах, также горел у ее ног огонь. Я, почувствовав себя более-менее опытным магом, приблизился и, встав на колени, осмотрел пол. Так и есть. Под пляшущим огнем обнаружилась руна. Руна Кенос. Факел. Вот, кстати, да. Надо бы разобраться с этим внутренним голосом в виде букв. Если это не какой-то интерфейс компьютерной системы, а он, прямо скажем, для интерфейса малофункционален, то что это? Талли как-то обмолвилась, что, мол, огонь говорит со мной. Ну так а что, он нормально поговорить не может? Мол, привет, Мортогар, я огонь, давай дружить. Немедленно встань, перед огнем не стоят на коленях, сказала Талли, входя в святилище. Да я и не стоял, сказал я, поднимаясь. Просто пытался рассмотреть руну. Правда? Талли остановилась и сплела руки на груди. Теперь она опять была в своем черном платье и выглядела посвежевшей. Не иначе в купальню заглянула. Когда я зашла, ты на коленях стоял? Ну, а перед тобой что горело? Я понял, поднял я обе руки, будто сдаваясь. Что ты понял? Талли всегда права. Если Талли не права, смотри пункт первый. Я видел, чего и стоило сдержать улыбку. Кажется, мне удалось ей польстить этой бородатой шуткой. А интерфейс меня внезапно удивил, выдав следующее. Применение силы огня для обольщения противоположного пола. Возможность разблокирована. Вот чувствовал же, что не совсем я это говорю. Я бы не осмелился. Делать девушке комплимент, даже шуточный, это ж какое надо самомнение иметь. Надо быть уверенным, что она захочет его принять или хотя бы в лицо не плюнет. Мне до таких высот было лететь и лететь. Ладно, справилась с собой и вновь стала серьезной Талли. Начнем с тех слов, что ты видишь. У каждого это по-своему. Большинство вообще ничего не видит, только чувствует. Некоторые слышат голос. У кого-то буквы, как у тебя. Дело в том, что стихия сама по себе лишена разума. Но, по крайней мере, нам она этот разум показывать не хочет. Поэтому, принимая силу, ты как бы предоставляешь ей свой разум, и она находит самый подходящий для тебя способ взаимодействия. Скажи, если говорю непонятно. Но я как раз схватывал на лету. Это, видимо, как у аудиалов и визуалов. Одни лучше на слух воспринимают, другие глазами. А стихия подстраивается. Я вот с детства читать люблю, само собой мне достались буквы. Но и общий тон наверняка взят из моей же памяти. Недаром у меня ощущение, будто я говорю с компьютерной программой. «Самые важные вещи огонь покажет тебе и так», — продолжала Талли. «Но ты можешь делать запросы. Для этого просто сосредоточься и спроси что-нибудь конкретное». «Что, например?» — подзавис я. «Да все что угодно. Что тебе интересно? Ты в этом мире второй день. Неужели уже во всем разобрался?» Я задумчиво покрутил головой и, увидев статую, обрадовался. Сдвинул брови, так я понял приказ сосредоточиться, и мысленно спросил, что это за женщина. «Огонь. Женская ипостась. Пламя, искра, страсть. Стихия не имеет половой соотнесенности. Люди сами выбирают, чьей силой пользоваться. Так, значит, вырвалось у меня. Во мне живет женская ипостась огня? Не расстраивайся, подмигнула Талли. Некоторым девочкам такое даже нравится. Но это же бред, воскликнул я. Если вы хотите войны со всем миром, то почему не поклоняетесь мужику? Во-первых, подошла ко мне и зарядила подзатыльник Талли. Огню не поклоняются. Еще раз такое ляпнешь — убью. Во-вторых, еще один подзатыльник. Кто тебе сказал, что мужчина-воин сильнее женщины-воина? А в-третьих, от третьего подзатыльника я уклонился. А в-третьих, это единственная статуя, которую дяде удалось спасти из Ирмиса. А маги Земли, вспомнил я статую в оскверненном мною святилище. Они, выходят, служат мужской ипостаси? Служат, видимо, тоже было не совсем подходящее слово. Талли поморщилась, но от подзатыльников воздержалась. Уже успех. Здесь да, сказала она. Но тут военная академия и гарнизон рыцарей. Вот и... Ага, торжествующе выпалил я. Все, молчу. Лучше бы ты раньше начал, прошипела Талли. Ладно, хватит трепотни. Тебе нужно открыть дерево заклинаний. Как я и предполагал, для полноценной магии нужны были заклинания. И они, что самое интересное, были. Сложные мудреные слова на древнем проязыке, от которого тот язык, что во рту, мог переломиться в любую секунду. Некоторые были такой длины, что теряли всякий смысл. Пока в бою что-то такое скажешь, тебя уже 10 раз убьют. Талли же легко и непринужденно выпаливала эти несусветные заклинания. И я, раскрыв рот, смотрел то на огненные струи дождя, то на огненные смерчи, летающие по святилищу. «Плетение заклятий — сложный навык», — сказала она, нарезвившись. «Этому в академии обучают только на последнем курсе. И то поверхностно. Считается, что магу нет большой необходимости обращаться к первоосновам. Есть множество заклинаний, сокрытых за обычными словами. Тут просто надо произнести эти слова, и магия высвободится. Но для начала тебе нужно их увидеть. Дай руку». Я протянул ей руку. Печать на тыльной стороне ладони вспыхнула сама по себе. Талли накрыла ее своей ладонью и зажмурилась. Я услышал ее глубокое, медленное дыхание. «Глаза закрой», — тихо сказала она. «Наши силы должны ощутить друг друга». Я послушно опустил веки. В темноте увидел вспыхнувшую руну Тейвас, а рядом с ней загорелась другая, похожая на перевернутую птичью лапку. Они совместились и ослепительно вспыхнули. Мне хотелось зажмуриться, но я обнаружил, что и так стою с закрытыми глазами. Впрочем, свет быстро потускнел, и я остался в темноте. «Я маг третьего ранга Талена, беру в ученики мага без ранга Мортогара», — громким шепотом произнесла Талли. «Клянусь обучить его всему, что должен знать и уметь маг. Клянусь нести ответственность за его ошибки. Клянусь защищать его от опасностей». Она замолчала, а у меня перед глазами вычертились огненные буквы. Кажется, мне полагалось читать вслух, что и сделал шепотом с небольшой хрипотцой. «Я, маг без ранга Мортогар, принимаю как учителя Талену, мага третьего ранга, и клянусь выполнять все ее приказания, добросовестно учиться и тренироваться, чтобы стать достойным звания мага огня». Буквы исчезли, вновь вспыхнула соединенная руна. Она разделилась на две. Сначала исчезла руна Талли, потом моя. Новый статус «Ученик мага. Дерево заклинаний доступно». Талли отпустила мою руку и вздохнула, будто после тяжелой работы. Впрочем, я, только открыв глаза, тоже почувствовал себя вымотанным. «Это нормально», — успокоила Талли. «В академии в день посвящения больше никаких занятий не проводят. Только пирушка и отдых. Но ты, если хочешь, можешь попробовать пару заклинаний». Я опять закрыл глаза, слушаясь интуиции. Подумал заклинание. Перед глазами тут же нарисовалось огненное дерево, большая часть которого, впрочем, выглядела тускло. «Доступен базовый набор заклинаний. Управление огнем». Да, не густо. Список из едва ли 10 заклинаний поверг меня в уныние. Но с чего-то надо начинать. Так, что тут у нас? Приручение. Скульптор. Умножение. Перемещение. Ну, например, вот. «Умножение огня», — произнес я, глядя на пламя, горящее перед статуей. Сначала показалось, будто у меня что-то со зрением. Потом я моргнул и вскрикнул. Весь пол был усеян огнями. Они окружали нас стали и горели так же ровно, как и первоначальное пламя. Нет, не просто так же. Это был тот самый огонь, просто повторенный множество раз. И движение языков всех огней было абсолютно одинаковым. А вот интересно, они жгутся? Я наклонился, вознамерившись потрогать пальцем ближайший... «Вот дурак!» — вздохнула Талли, когда я сунул в рот обожженный палец. Но заклинание неплохо удалось. В другой раз только представляй сразу, сколько хочешь копий, где они должны расположиться. А то и до пожара недалеко. Я, опять же интуитивно, осуществил некое волевое усилие, по ощущениям напоминающее взмах рукой, и огни погасли. Все, кроме одного, конечно же. «Да у тебя хороший потенциал», — вновь похвалила меня Талли. «Ладно, на сегодня пока хватит. Завтракать будешь?» Я кивнул и пошел вслед за Талли прочь из святилища. «Текущая сила огня — 8, пиковая сила огня — 16». Я вздохнул. Сила росла, и это наполняло меня одновременно щенячьим восторгом и детским страхом.